С этими словами нападавший развернулся и заковылял прочь через дорогу, не обращая внимания на немногочисленные автомобили. Если таково было Евангелие, проповедуемое теперь пророком, то, почувствовал Майкл, он начинает скатываться к образу, нарисованному Рахилью, метущейся душе, подверженной маниакально-депрессивным шараханьем между светом и тьмой. Такая непредсказуемость делала его еще более опасным. Отринуть своих внутренних демонов, в то же время продолжая исполнять их желания, верный путь к гибели. Жадные и недалекие во имя своих целей станут хвататься за любые его капризы, но в конечном счете это означает одно – конец всего и вся. Это ли требовалось от Майкла, чтобы отсюда выбраться? Он сделал глубокий вдох. Ему оставалось только надеяться, что он прав. Чем ближе Майкл подходил к Таймс-сквер, тем больше людей становилось вокруг. Наученный горьким опытом, он сторонился их как мог. По мере приближения к 42-й улице толпа становилась все плотнее. Рекламное табло на Таймс-сквер было превращено в гигантский хронометр, отсчитывающий минуты, остававшиеся до появления пророка. Машин не было. Бродвей и прилегающие улицы поглотила ожидающая толпа, огромная возбужденная масса народа, пришедшая лицезреть своего спасителя. Переполнявшее ее безумие ощущалось столь же явственно, как электричество в предгрозовом воздухе. Так значит, внезапный приток пострадавших в пункте экстренной помощи был всего лишь прелюдией. Исмаилов совершенный мир трещал по швам. Власть пророка над людьми стала приобретать облик чего-то предвечного, такого же изначального, как любовь или ненависть. Он мог делать с этим, что ему заблагорассудится. Майкл был уверен, что собравшиеся вокруг него тысячи людей без колебаний совершат убийство, самоубийство или разнесут город по кирпичику, стоит лишь Исмаилу затронуть в них соответствующую струнку. «Он здесь!» Волна докатилась до Майкла еще прежде, чем он услышал отдаленный рев. Душераздирающий звук, одновременно отчаянный и исполненный удовлетворения. Миг спустя на платформе большегрузного автомобиля, разукрашенного как для парада, появился Исмаил. За платформой, не позволяя толпе приблизиться, шли прислужники в длинных черных пальто и, невзирая на сумерки, в темных очках, делавших их похожими на киношных мафиози. Несмотря на их присутствие, толпа с ревом подалась вперед, и Майкл заметил у них в руках короткие дубинки, от прикосновения которых всякий, подошедший чересчур близко, отлетал обратно в толпу, корчась, как оглушенная рыба. Когда платформа величественно вползла в центр площади, пророк заговорил. «Друзья, день за днем я прихожу к вам с надеждой, что вот оно, свершилось. Но, увы, я делаю все, что могу. Я стараюсь для вас. Вы получили все. Я исцелил больных, воскресил мертвых, накормил голодных, утешил отчаявшихся. Я сделал это, потому что вы дали мне силу. Вы понимаете это?» С собравшиеся выглядели сконфуженными. Такой поворот событий заставил их умолкнуть. Ничего подобного они не ожидали. Майкл увидел в глазах страх. Неизреченный гнев их спасителя, до поры им сдерживаемый, теперь показывал зубы. «Мы могли бы иметь совершенный мир, второй Эдем. Вот чего я хотел для вас, для всех и каждого. И у вас есть сила, у меня есть сила. Так почему же вокруг до сих пор тьма?» Пророк указал на небо, которое было темным еще более, чем из-за надвигающейся ночи. Огромная свинцовая туча опустилась почти до крыш небоскребов. Что странно, она не отражала яркий свет городских огней, а поглощала их своей мрачной массой. «Почему у нас нет окончательного чистого света, на который мы имеем право? Я скажу вам почему. Это все ты! И ты! И ты!» Исмаил ткнул пальцем в первых попавшихся людей в толпе. «Вы все еще остаетесь полны тьмы. Но ведь это попросту эгоизм. Не эгоизм ли это?» Майкл находился достаточно близко от платформы, чтобы разглядеть на лице Исмаила вымученную, притворную убежденность. Это была прекрасная маскировка для насмешки, без сомнения скрывавшейся за дешевой демагогией. Толпа понемногу выходила из ступора. Послышались отдаленные стоны, вероятно, доносившиеся со стороны расположенной на задворках медицинской палатки. Остальная же толпа взревела: «Да!» Как будто пророк, унижая их, требовал от них покорности. «А что нам делать с эгоизмом?» — вопросил Исмаил, прижав микрофон к губам, словно собираясь его надкусить. «Исторгнуть его!» «Что?» «Исторгнуть его!» «Как нам разрушить все то, что сдерживает нас, не пуская в объятия небес? Исторгнуть его!» «Я вас не слышу!» — подстрекал он толпу, и там взорвалась одним кошмарным воплем бездумной покорности. Воздух был наполнен столь неистовой, столь сверхъестественной любовью, что Майкл почувствовал себя полностью отстраненным от всего человеческого в этой сцене. Он не был зол, он не был испуган, его лишь переполняло чувство некоего отрешенного удивления. Пророк взмахивал руками, словно дирижер, и толпа в конце концов принялась петь, вопить и визжать только для того, чтобы производить шум. Сквозь визги до Майкла доносился голос Исмаила, мягкий, вкрадчивый, словно он шептал каждому из присутствовавших на ухо, обращаясь к нему одному. «Мне нет дела до твоих поступков, до того, кто ты есть. Что ты пытаешься скрыть от меня? Что-то противоправное, аморальное, порочное, развратное? Свою страсть, чревоугодие мне нет дела. Ты должен исторгнуть из себя все это. Выпусти из себя всю тьму, дабы свет мог войти в тебя. Неважно, хочешь ли ты убить, испытываешь ли похоть или тешишь свое чревоугодие, ты должен выбрать, чья это земля, Бога или сатаны. Ты никогда не придешь к ответу, не сделав этого. всего этого. Сделай это сейчас. Предавшись собственным мыслям, Майкл вспомнил, давно ли это было, как Юсиф указал на извивавшееся внизу Вади и сказал, что Богу и дьяволу нужно иметь такое место, где они могли бы сражаться один на один. Теперь Исмаил отводил для этого целый мир. Майкл осмотрелся вокруг. Кто-то исступленно пел, кто-то плакал, кто-то в экстазе упал на колени. Люди рвали на себя одежду и протягивали руки, пытаясь ухватить друг друга. В шагах в пяти он увидел свалку, шла всеобщая драка, чуть ли не поножовщина. До него донесся детский крик, долгий, пронзительный и несмолкающий. Мысль о том, чтобы причинить кому-нибудь боль, завладела умами всех и каждого. Ненависть выиграла первенство среди прочих кандидатов на исторжение. «Нужно уходить отсюда!» Майкл стряхнул с себя грезы, но добрая дюжина рук уже держала его. Разъяренные лица источали злобу, изливавшуюся из уставившихся на него глаз. Он рванулся, пытаясь освободиться от пальцев, вцепившихся в его руку, плечи, шею. Он закричал, как зверь, пытаясь испугать наседавших, но на месте каждой из рук, от которой ему удавалось освободиться, возникали две новые. Очевидно, адреналин хлынул ему в кровь, так как он, не думая, вырвал свое запястье и въехал по двум первым попавшимся физиономиям. У одного из нападавших пошла носом кровь, он завопил и повалился навзничь. Вид крови ошеломил остальных, и они ослабили хватку на время. Этого времени Майклу вполне хватило, чтобы извернуться и нырнуть в толпу. Преследовать его никто не стал. Нападавшие удовлетворились тем, что выплеснули свою ненависть на другую случайную жертву. Открывшийся в толпе просвет позволил Майклу пробежать еще футов 20. Впереди он увидел угол, уходящий к востоку 42-й улицы. Нагнув голову, он ринулся туда, пробивая себе дорогу и молясь, чтобы толпа хоть чуть-чуть поредела. Он знал, что это вряд ли случится, но выбора у него не было. Платформа, с которой вещал Исмаил, отъехала, и его голос стих. Майкл не обратил на это никакого внимания. Он ткнулся головой во что-то массивное. Это оказался грузный мужчина, столь увесистый, что Майкла отбросило назад. Он остановился, приготовившись встретить нападение. Ничего не произошло. Тяжеловес держал кулаки на изготовку, но при этом бросал вокруг взгляды, полное замешательства. «Выходи, не прячься!» – закричал он. На его крик обернулись еще двое драчунов и двинулись к нему. Майкл находился от них не более чем в двух шагах. Тем не менее, все они сканировали окрестности злобными взглядами, совершенно его не замечая. Какова бы ни была причина его невидимости, Майкл сумел ею воспользоваться. Он бросился прямо в середину троицы и прорвался сквозь нее. Ощутив столкновение, кто-то случайно совершенно ухватил его за рубашку, но Майкл без труда высвободился. То же самое произошло и при стычке с еще одной группкой, и еще с одной. Свернув за угол, он побежал на восток, пока не достиг 5-й авеню. Так далеко сумасшествие уже не простиралось. Майкл почувствовал себя в относительной безопасности и перешел на шаг, понемногу успокаиваясь. Непонятно почему, но кроме ужаса от только что увиденного, у Майкла возникло пронзительное ощущение силы, почти столь же явственное, как тогда у мусорника, когда он через бродягу отправил свое послание. Это не был реальный мир. Он не управлял им с помощью случайных событий и сил, не подвластных его контролю. Нет, это была игра. Игра, в которую 36 ввели уже многие века. Майкл пока не знал, каковы ее правила, но он успел понять не так уж мало. Первое. Вещи меняются вместе с ним. Второе. Зло слепо, и потому оно боится. Третье. Если он не будет бояться, то сможет остаться в игре. Поначалу, с того момента, как Майкл безрассудно ринулся в опустошенную деревню, не смущаясь даже тем, что неизвестная болезнь может поразить и его, он двигался без руля и ветрил. Все его бесстрашие представляло собой отчаянную попытку скрыть свой действительный страх. Страх не только того, чего боятся здравомыслящие люди. В глубине души он понимал, что страх управлял всеми его поступками. Его страх – это маска, не позволявшая ему видеть собственные силы. А сила была ошеломляющей. Она могла сотворить мир посредством простого акта мышления, желания и жизнедеятельности. Соломон говорил ему об этом, да и не он один, но ему нужно было сорвать покров страха, в сущности, еще прежде, чем он его ощутил. Всем его существом овладело радостное возбуждение. Он совершенно не замечал, что ветер окреп, что темная туча опустилась ниже, превратившись теперь в обволакивающий туман. Вдруг какая-то женщина, потеряв равновесие от сильного порыва ветра, упала прямо перед ним. «Извините, я не хотела!» Женщина запнулась на середине извинений, ошарашенно глядя вокруг. Как и все прочие, она его не видела. Очередной порыв ветра разметал оброненные ею пакеты, запричитав, женщина ринулась за ними вдоль по улице. Остановившись, Майкл стал наблюдать за происходящим. Он увидел, как десятки других прохожих вскидывают руки, толкаемые ветром, словно чьей-то неумолимой дланью. За какие-то полминуты он превратился в завывающий ураган. По улице несло мусор из перевернутых урн, летали пластиковые пакеты, газеты волочило по земле, как перекати-поле. Исмаил давал ответ. Майкла не удивило, что его потусторонний близнец знал, когда ему делать очередной ход. Но быстрота, с которой был нанесен удар, заставила его врасплох. Словно взявшись ниоткуда, поднялся клуб пыли. Распространившись вдоль 5-й авеню, он заставил остановиться транспорт. Машины, водители которых утратили бдительность, начали сталкиваться, однако в считанные секунды буря достигла такой силы, что их уже нельзя было рассмотреть. Майкл нырнул в нишу в стене жилого дома. Понемногу к нему стали присоединяться и другие прохожие. Большинство из них были одеты по последней моде, кто-то раскрыл зонтик, который ветер тут же вывернул наизнанку и вырвал из рук. Никто даже и не пытался выглядеть невозмутимым. Сверхъестественно налетевший ветер вызывал страх даже у щеголей. Майкла никто не заметил. Всякий раз, когда к нему кто-нибудь приближался, он старался отойти в сторону. Он не мог понять, почему. Как только действие этого спектакля приобретало совсем уж зловещий и угрожающий характер, он делался невидимым. Было ли это оружием, которым он мог воспользоваться, или же Исмаиловым проклятием, которое в конце концов превратит его в ничто, в городское привидение, способное питаться в лучших ресторанах и селиться в лучших отелях, но не существующее во всех прочих отношениях. Вой ветра усилился, словно вознамерившись не оставить никаких сомнений насчет того, чем все это закончится. Майкл решил, что бороться бесполезно. Он выскочил обратно на тротуар и позволил порыву швырнуть себя на асфальт, подобно одному из тех кувыркающихся зонтиков, которым никогда не суждено вернуться к своим хозяевам. 5 дней не принесли никаких перемен. Буря случилась небывалая, она распространилась от Атлантики до Огайо и по всему побережью. К обычным объяснениям вроде смещения воздушных потоков и глобального потепления на сей раз никто не прибегал. Произносились вслух лишь слова «гнев Божий». Все знали об источнике огромной силы, грозовых разрядов, почти повсеместно повредивших электрические линии. Все знали и о хаотических атмосферных возмущениях, нарушивших все виды связи. Люди съежились в своем холодном и темном жилище и ждали, пока Исмаил наконец успокоится. Когда буря утихла и снова выглянуло солнце, обнаружились новые чудеса. Солнечный свет, несмотря на очистившееся небо, казался тусклым, а на солнечном диске невооруженным глазом были видны огромные черные пятна, словно раковые опухоли. Они день за днем набухали, сливались друг с другом и образовывали новые метастазы. Черная туча не рассеялась полностью, но висела теперь неподалеку от берега, словно ждущий приказаний наемный убийца. Удивительнее всего, между тем, было это молчание Исмаила. Его лицо больше не появлялось на телеэкранах, он не выступал с речами и не публиковал воззваний, как будто он сказал все, что хотел, а теперь дело было за людьми. Буря смела все проявления ненависти, но прорехи в ткани общества залатать так и не удалось. Наоборот, они расходились еще больше. Майкл бродил по улицам, отогнав от себя мысль покинуть город. Покров невидимости защищал его по-прежнему. Так не все ли ему было равно, куда идти? Его чувство уверенности пошатнулось было, но окончательно его не покинуло. Он не испытывал ни страха, ни отчаяния. Зная, что окружающий его мир нереален, он относился ко всему с одинаковым сочувствием, но в то же время с одинаковым недоверием. Как говорила ему когда-то Рахиль, он реален настолько, насколько может быть реальным все, столь же нереальное. Улицы, как только люди пришли в себя настолько, что вышли наружу, наполнились повредившимися умом. Кампания по исторжению порыва продолжалась, хотя и не столь истерично. Разгуливая по проспектам, Майкл то и дело становился свидетелем мародерства. Вой полицейских сирен постоянно висел в воздухе, но машины всегда опаздывали. Швейцары превратились в охранников и выставляли на показ свои винтовки, стоило кому-нибудь приблизиться к богатому дому. Майкл старался найти себе пристанище до наступления ночи. Поскольку насильники теперь выходили на охоту рано, убить же могли и среди бела дня. На седьмой день он забеспокоился. С ним ничего не происходило. Он бродил и бродил, ожидая подсказки по поводу своего следующего хода. Но все вокруг безмолвствовали. Ничего вдохновляющего, побуждающего к действию, никакой весточки из той далекой страны, где обитали Рахиль и Соломон. Его окружали 5 миллионов человек, не ведающих о его существовании, и он чувствовал себя чем-то вроде Робинзона Крузо, выброшенного в одиночестве на пустынный остров. Перспектива превратиться в призрак становилась реальной. Чтобы развлечься, он провел седьмую ночь в президентском номере в Уолдорфе на огромной ореховой кровати. Такой кровати не могли себе позволить арабы, и, вероятно, ею пользовались оба Рузвельта и Джон Кеннеди, поскольку никто его не видел. Он не мог заказывать себе еду в номер, поэтому он позаимствовал из кухонного холодильника икру и бутылку Дом Периньон и, подождав, пока повара отвернутся, стянул к тому же жареного цыпленка и немного вареной спаржи. В итоге получился шикарный обед, доступный не всякому привидению. На следующее утро он проснулся в несколько угнетенном состоянии, которое, не будь он начеку, того и гляди, могло перерасти в паническое отчаяние. Он приподнялся на кровати, почти испытывая желание, чтобы давишный ад повторился снова. И тут увидел ее. Посредине комнаты стояла девочка, лет, наверное, 14-15. Она стояла к нему спиной, допивая остатки из бутылки шампанского. Девочка что-то мурлыкала себе под нос. Майкл сел и откинул одеяло. Его уголок зацепил стоявший на прикроватном столике бокал и сбросил его на мраморный пол. Девочка замерла и покосилась через плечо, без тени смущения, посмотрев Майклу в глаза. «Эгей!» — позвал Майкл. Девочка всмотрелась в него пристальнее и подошла к кровати, не говоря ни слова. Когда она оказалась в шаге от него, все с такой же, со спокойной уверенностью, глядя ему в глаза, они оба одновременно поняли, что сейчас последует. «Стой!» — закричал Майкл, но она ринулась прочь с быстротой молнии. Майкл вскочил на ноги. Вчера он завалился спать прямо в одежде, так что все, что ему оставалось, это натянуть туфли на босу ногу. За это время девочка, однако, успела выбежать из спальни в гостиную, устремляясь ко входной двери. «Вернись!» — закричал Майкл. «Не заставляй меня за тобой гнаться!» Но девочка и не думала останавливаться. Когда Майкл добежал до входной двери и выскочил в коридор, она уже заворачивала за угол к лифту. Это давало ему фору, ведь на то, чтобы лифт поднялся на 15-й этаж, нужно время. Он побежал по коридору, но девочка была еще далеко впереди. До лифта дело не дошло. Майкл увидел лишь, как захлопывается дверь, ведущая на лестницу. Он навалился на нее в тот самый момент, как щелкнул замок. В отличие от всех прочих дверей в отеле, это запиралось ради обеспечения безопасности президента. Черт! Оставалось только жать кнопки лифта и дожидаться его прибытия. Это заняло несколько секунд, но для Майкла они были часами. К счастью, кабина оказалась пустой. Вряд ли девчонке хватит наглости тоже вызвать лифт. так что он может успеть спуститься в вестибюль и раньше ее. Увы, кабина опустилась, и Майкл понял, что беглянка, судя по всему, прекрасно знает этот отель и что в нем имеется еще несколько служебных лифтов. Выскочив на цокольном этаже у выхода на Пикок Элли, он понял, что она его опередила. Он побежал к выходу на Лексингтон-авеню, так как тот был расположен дальше всех и реже использовался. Если девчонка сообразительна, она побежит к ближайшему, более многолюдному выходу. Ему оставалось еще шагов 10 до двери, когда он понял, что оказался прав. Девчонка успела добежать до ближайшего угла, но теперь ее остановил красный сигнал светофора и плотный поток машин, в большинстве своем полицейских. «Стой! Мне нужно с тобой поговорить!» — закричал Майкл. Она обернулась, заколебавшись. Было очевидно, что она видит его так же, как он видит ее. Но больше никто не мог ни того, ни другого. Она все просчитала, проникнув к нему в комнату. Что станет делать единственный невидимка в Нью-Йорке, узнав о существовании еще одного невидимки? Девчонка ринулась вперед, невзирая на светофор и уличное движение. Вынужденная петлять между полосами движения, она несколько замедлила ход, и Майклу удалось наполовину сократить разделявшее их расстояние. Она свернула на тротуар и двинулась прочь от центра города. Это было неудачное для нее решение. Теперь ей некуда было свернуть с улицы. После столкновения с двумя пешеходами, разумеется, ее не видевшими, она оказалась всего в двух шагах от Майкла.